с большими печальными глазами, с волосами, причесанными просто назад узлом. Катя подумала, неужели я? Опустила глаза и продолжала шить. Но сердце билось. Она уколола палец, поднесла его ко рту и опять взглянула в зеркало. В тот же вечер она писала Вадиму Петровичу. «Сегодня весь день думала о вас. Я по вас соскучилась, милый мой друг. Сижу у окна и поджидаю. Что-то со мной происходит давным-давно забытое. Какие-то девичьи настроения». Небольшие деньги, оставшиеся у Кати после кончины Николая Ивановича, подошли к концу. Телегин посоветовал ей продать ее старую квартиру на Пантелеймоновской, пустовавшую с марта месяца. Катя согласилась и вместе с Дашей поехала на Пантелеймоновскую отобрать кое-какие вещи, дорогие по воспоминаниям. Поднявшись во второй этаж и взглянув на памятную ей дубовую дверь с медной дощечкой Н.И. Смоковников, Катя почувствовала, что вот замыкается круг жизни. Старый знакомый швейцар, который бывало сердито сопя с просонок и прикрывая горло воротником накинутого пальто, отворял ей за полночь парадную и гасил электричество всегда раньше, чем Катя успевала подняться к себе. Отомкнув сейчас своим ключом дверь, снял фуражку и пропустил вперед Катю и Дашу. В прихожей было темно и пахло нежилым. По всем комнатам спущены шторы. Катя вошла в столовую и повернула выключатель. Хрустальная люстра ярко вспыхнула над покрытым серым сукном столом, посередине которого все так же стояла фарфоровая корзина для цветов с давно засохшей веткой мимозы. Равнодушные свидетели отшумевшей здесь веселой жизни стулья с высокими спинками и кожаными сиденьями стояли вдоль стен. Одна створка в огромном, как орган, резном буфете была приотворена. Виднелись перевернутые бокалы. Овальное венецианское зеркало подернуто пылью, и наверху его все так же спал золотой мальчик, протянув ручку на золотой завиток. Катя стояла неподвижно у двери. «Даша, ты помнишь? Даша, подумай, никого больше нет. Катя пошла в свою бывшую спальню. Здесь все было точно таким же, как 3 года тому назад, когда она, одетая по-дорожному, в вуали, вбежала в последний раз в эту комнату, чтобы взять с туалета перчатки. Сейчас на всем лежала какая-то тусклость. Все было гораздо меньше размером, чем казалось раньше. Катя раскрыла шкаф, полный остатков кружев и шелка, тряпочек, чулок, туфелек. Эти вещицы, когда-то представлявшиеся ей нужными, все еще слабо пахли духами. Катя без цели перебирала их. С каждой вещицей было связано воспоминание, навсегда отошедшей жизни. Вдруг тишина во всем доме дрогнула и наполнилась звуками музыки. Это Даша играла ту самую сонату, которую разучивала, когда 3 года тому назад готовилась к экзамену. Катя захлопнула дверцу шкафа, пошла в гостиную и села около сестры. Кать, правда чудесно? Идем. У меня голова разболелась. А как же вещи? Я ничего не хочу отсюда брать. Вот только рояль перевезу к тебе. А остальное пусть. Катя пришла к обеду возбужденная от быстрой ходьбы, веселая, в новой шапочке и синей вуальке. Едва успела, а башмаки все-таки промочила. А, дай мне переменить. Стаскивая перчатки, она подошла в гостиной к окну. Дождь, примерявшийся уже несколько раз идти, хлынул сейчас серыми потоками, закрутился в порывах ветра, зашумел в водосточной трубе. Ты знаешь, кто у вас будет сегодня вечером? Но в прихожей позвонили, и Даша побежала отворять. За обедом Иван Ильич румяный, веселый, с мокрыми волосами, рассказывал о событиях. Сегодня на заводе опять был митинг. Выступали большевики, и все в один голос кричали: «Надо кончать войну! Никаких уступок буржуазному правительству, никаких соглашений с предпринимателями, вся власть советам! А уж они-то наведут порядок». Я тоже вылез разговаривать. Да куда там? С трибуны стащили. Васька Рублев подскочил. «Ведь я знаю, — говорит, — что ты нам не враг. Зачем же ты чепуху несешь? У тебя в голове мусор». А я ему: «Василий, через 2,5 года заводы станут. Жрать нечего». А он мне: «Товарищ, к Новому году вся земля, все заводы отойдут трудящимся. Буржуи ни одного в республике не оставим, даже на разводку. И денег больше не будет. Работай, живи, все твое. Пойми ты, социальная революция». Вот так это все к Новому году и обещал. Да, предстоят большие испытания, я чувствую. Да, война еще не кончена, в этом все дело. В сущности, что изменилось с февраля? Царя убрали, да беспорядка стало больше. А кучечка адвокатов и профессоров, ну, несомненно, людей образованных, уверяет всю страну: терпите, воюйте, придет время, мы вам дадим английскую конституцию и даже много лучше. Эх, не знают они России, эти профессора. Плохо они русскую историю читали. Да, видимо, придется увидеть нам очень серьезные события. Даша, стоя у стола, наливала в чашечки кофе. Вдруг она поставила кофейник и прижалась к Ивану Ильичу лицом в грудь. Ну, Дашенька, ну не волнуйся. Ничего еще пока не случилось ужасного. А мы бывали в переделках и похуже. Вот я помню, ну ты послушай меня. Помню, пришли мы на гнилую липу. Он стал вспоминать про военные невзгоды. Катя оглянулась на стенные часы и вышла из столовой. Даша смотрела на спокойное, крепкое лицо мужа, на серые его смеющиеся глаза и успокаивалась понемногу. С таким не страшно. Дослушав историю про гнилую липу, она пошла в спальню припудриться. Перед туалетным столиком сидела Катя и что-то делала с лицом. Данюша, у тебя не осталось тех духов? Ну, помнишь, парижских? Катюша, перышки чистишь? Что с тобой сегодня? Я хотела сказать, а ты не дослушала. Сегодня вечером приезжает Вадим Петрович. И с вокзала заедет прямо к вам. Ко мне неудобно, поздно. В половине десятого раздался звонок. Катя, Даша и Телегин выбежали в прихожую. Телегин отворил, вошел Рощин в измятой шинели в накидку, в глубоко надвинутой фуражке. Его худое, мрачное, темное от загара лицо смягчило с улыбкой, когда он увидел Катю. Она растерянно и радостно глядела на него. Простите, что так поздно врываюсь. Хотелось сегодня же увидеть вас, Екатерина Дмитриевна. Вас, Дарья Дмитриевна. Я рада, что вы приехали, Вадим Петрович. Напрасно без вещей приехали. Все равно вас ночевать оставим. В гостиной, на турецком диване. Если будет коротко, подставим кресло. Рощин, как сквозь сон, слушал, что ему говорят эти ласковые, изящные люди. Он вошел сюда еще весь ощетиненный после бессонных ночей в пути, лазанье вагонной окошки за довольствием, непереставаемой борьбы за 6 вершков места в купе и вязнущей в ушах ругани. Ему еще было дико, что эти 3 человека почти немыслимой красоты и чистоты, хорошо пахнущие, стоящие на зеркальном паркете, обрадованы именно появлением его, Рощина. Точно сквозь сон он увидел прекрасные глаза Кати, говорившие «Рада, рада, рада». Он одернул пояс, расправил плечи, вздохнул глубоко. «Спасибо. Куда прикажете идти?» Его повели в ванную мыться, потом в столовую кормить. Он ел, не разбирая, что ему подкладывали, быстро насытился и, отодвинув тарелку, закурил. Его большие руки, на которые падал свет оранжевого абажура, дрожали над столом, когда он зажигал спичку. Катя, сидя в тени абажура, всматривалась в Вадима Петровича и чувствовала, что любит каждый волосок на его руке, каждую пуговичку на его темно-коричневом измятом френче. Она заметила также, что, разговаривая, он иногда сжимал челюсти и говорил сквозь зубы. Его фразы были отрывочны и беспорядочны. Видимо, он сам, чувствуя это, старался побороть в себе какое-то давно длящееся гневное возбуждение. Вадим Петрович, может, вы устали и хотите лечь? Право, я не для того приехал, чтобы спать. Нет, нет. И он вышел на балкон и стал под мелкий ночной дождь. Даша показала глазами на балкон и покачала головой. Он появился, приглаживая волосы на темени, и сел на свое место. Ради бога, простите, Дарья Дмитриевна, это все 4 бессонных ночи. Я еду прямо из ставки, везу очень неутешительные сообщения военному министру. Когда я увидел вас, мне стало больно. Позвольте уж я все скажу. Ближе вас, Екатерина Дмитриевна, у меня ведь в мире нет человека. Если не произойдет чудо, то мы погибли. Армии больше не существует. Фронт бежит. Солдаты уезжают на крышах вагонов. Остановить разрушение фронта нет человеческой возможности. Это отлив океана. Русский солдат потерял представление, за что он воюет.